Вот значит, чем вы здесь заняты. Не устаю удивляться вашей предусмотрительности. Раздался мужской голос из-под капюшона. Отпусти ее. Раздалось строгим голосом от Саски, который сделал еще несколько шагов вперед. Разумеется, я так и планировал, Индра-сенсей, но, боюсь, сперва я вынужден попросить вас выслушать меня и пообещать не убивать. Я не Индра и не поступаю как он, но я могу тебе обещать, что поступлю куда хуже него. Я подвергну саму твою душу участи куда хуже смерти, ибо это в моих силах, если ты немедленно не отпустишь ее. Продолжил Саски. Хех, выдохнул мужчина в капюшоне. Будь по-твоему. С этими словами он убрал кунай от горла Хинаты и, отпустив ее, слегка толкнул ее в спину рукой. Как только она оказалась освобождена, рядом с ней мгновенным перемещением возникла Релли, активировав Бьякуган, создала полупрозрачный сферический барьер из чакры над собой и матерью, с ненавистью глянув на мужчину в капюшоне, который отшагнул к выходу. «Кто ты такой и какого черта явился сюда?» — спросил Саски. «Хех, разве ты не узнал меня по чакре? Мы ведь уже сталкивались с тобой, помнишь, в тот самый день, когда ты чуть не уничтожил Ямамото?» С этими словами незнакомец снял капюшон, и под ним оказалось смутно знакомое Саске молодое лицо, но больше всего его выдавали ярко-зеленые глаза с вертикальным зрачком и ухмылка. «Джашин, если не ошибся», — произнес Саске, — «в тот день ты был, впрочем, неважно, ты не ошибся, Учиха Саске», — произнес он, — «я действительно сейчас явился в новом теле. Это тело одного из моих последователей в вашем времени. Я обнаружил амулет с подобием моей чакры и откопал его в лесу недалеко отсюда. Кто-то постарался, чтобы он не выбрался наружу, а мне пришлось потрудиться, чтобы собрать его части и вновь вернуть этому телу жизнь». Ухмыльнулся Джашин с улыбкой, показательно сжал кулак, глянув на свою руку. «Это одна из моих уникальных способностей. Я волен менять сосуды по своему желанию, а из-за вашего посла я утерял свой главный сосуд, тело учителя Индры. И похоже, что навсегда. Вот значит, почему тогда ты смутно напоминал мне Учиха. Значит, тот твой облик — это и есть настоящее тело Индры. Можешь не отвечать. Итак, ты ведь явился не за тем, чтобы я тебя пожалел, так? Чего ты хочешь? Судя по последним событиям, наш небольшой конфликт зашел в тупик, поэтому я предлагаю переговоры». «Переговоры? На предмет чего? Ну, прежде всего, я бы хотел, чтобы мне оставили жизнь. По итогу, я прекрасно понимаю, что одолеть тебя я не в силах. Тень Ашуры, ты и еще кое-кто, единственные силы, способные полностью уничтожить меня. Первый просто сожжет мою душу, ты упрячешь меня в ад, как Виктора, а мой брат, лучше даже не думать об этом. И ты пришел ко мне объявить о вашей капитуляции? С чего бы? А нет, я пришел прежде всего предупредить вас и выторговать себе жизнь». «О чем предупредить? И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю помощь в завершении конфликта и помогу вам избежать катастрофы, а взамен, я бы хотел стать у вас кем-то вроде Орочимару», — ухмыльнулся он. «ТЦ, не верьте ему, Саске сама», — выкрикнула Ариэль. «Он ведь...» «Тихо», — строго выкрикнул Саске, глянув на Ариэль, и вновь перевел взгляд на Джашина. «Допустим, это возможно. Говори, о какой катастрофе идет речь? Я знал, что мы сможем договориться. Прежде скажи мне, ты говоришь от имени также и тени Ашуры? Учти, ложь я почувствую», — произнес Джашин. «Да», — спустя несколько секунд ответил Саски на выдохе. «Я смогу добиться от Наруто любой сделки. Теперь говори». «Не так давно наши пути со стариком окончательно разошлись. Использовав после потери тела учителя аспект памяти, я нашел сосуд своего брата на далеких южных островах и решил, скажем так, отложить его возрождение, которого хотел добиться Мерлин. Если мой брат Самаэль вернулся бы сейчас или в ближайшее время, то, зная его, он был бы крайне недоволен всем тем, что мы тут устроили. Прежде чем возвращать его, нам следовало победить вас и преподнести брату его империю, но, даже прикрываясь Виктором, мы не справились, и это проблема». «Почему? Разве не силой императора вы рассчитывали построить новую империю?» «Не совсем. Это проблема, потому что брат не прощает подобного. Мы и без того грешны прежде всего тем, что после его гибели мы склонились перед Виктором, забравшим часть его души. Чтобы заслужить его прощение, мы и хотели преподнести ему его империю, но, ты и сам понимаешь, что вышло в итоге. Вы облажались. Можно сказать и так, я подгадал идеальный момент. Сосуд завершил поглощение осколка тела императора и не смог бы какое-то время поглотить мою душу, но я никак не думал, что брат уже частично пробудился в этом мальчишке, то тело никак не могло противостоять сосуду брата с его текущими силами. Разумеется, он вновь изгнал меня. Теперь, мой брат вернул большую часть своей силы, забрав также силу Ямамото. Его я также не смогу одолеть, как и Мерлина без своего оружия и тела учителя, но мой брат пока не в приоритете. Сейчас важно остановить Мерлина, пока не поздно. Хочешь сказать, пока они не объединились? Это вряд ли. Скорее, брат попытается убить Мерлина. Это его наказание, а значит, Мерлин захочет завершить свою задумку без участия брата и даже вопреки его воле, и если у него выйдет, то этому миру придет конец. «Не понимаю», — произнес Саске. «Разве вы не задумывали вернуть в наш мир этого чертового императора, и разве не он главная угроза миру со своими тираническими замашками и мечтами о построении кошмарной империи? Ахахахах!» — резко засмеялся Джашин. «Так, значит, вы думали все это время, а? Ну и насмешил. Ахохах, еще один смешок или ухмылка, и я убью тебя, не задумываясь», — перебил его Саске. «Говори, что задумал Мерлин?» «Хех», — резко собрался Джашин, убрав с лица ухмылку. «Знаешь, в чем суть любой империи, в том числе и вашей из Хакаге? Я притворюсь, что согласен с тобой насчет империи. Говори, не затягивай. Суть в завоевании», — произнес Джашин. «В вечном завоевании. Империя может жить лишь пока может забирать ресурсы и земли других, колонизировать, порабощать или ассимилировать, если угодно. Но что если в мире больше нечего завоевывать? В нашем мире». На этом Саске нахмурился. «Догадался, еще 800 лет назад мы поняли, что не одни в бескрайнем космосе и каждая звезда на ночном небе, это потенциально пригодный для завоевания мир. Мудрец шести путей также был сыном той, кто явилась в наш мир издалека, как он сам писал об этом. Если это случилось один раз, то, рано или поздно, это может произойти вновь. Мудрец знал об этом. Он подстраховался, создав стражи и связал их друг с другом и с нашим миром техниками за гранью нашего понимания. Именно поэтому хвостатых нельзя полностью уничтожить. Они всегда возвращаются. Кагуя поступила так же, но смогла создать стража только в последний момент. Да, я про черного Зицу. По сути, убить его невозможно. Вы с тенью Ашуры совершили невозможное, сумев заставить его самоуничтожиться, а затем и изгнать отсюда Кагую. Но было бы глупостью думать, что она последняя угроза. Исходя из этих соображений, вы ведь и создали эту машину. Так, во время расцвета империи мы тоже создали подобное, но у нас не было Риннигана в качестве основы для стабильной работы пространственно-временной техники и возможности получения точных координат для межмировых путешествий. Мы могли ориентироваться лишь на измерение чистой энергии, в которое имел доступ лишь владелец глаз учителя Индры. Ашура навсегда лишил брата этих глаз, и в дальнейшем мы хотели получить силу того измерения через резонатор, но едва не погубили себя и весь мир, вызвав катаклизм. Портал удалось закрыть лишь чудом и с множеством жертв. С той поры брат строго запретил использовать резонатор, кроме как для прыжков в рамках нашего измерения. Да и остался лишь один резонатор на том самом далеком острове. Если Мерлин захватит его, то вполне возможно, он попытается вновь открыть портал, и закрыть его мы уже не сможем. И за каким чертом ему это нужно? Он что, сошел с ума? Вот, в точку. Аргус Мерлин действительно не в своем уме. Он единственный из нас, кто не был запечатан. Он жил, наблюдал и выжидал удобный момент почти 800 лет с момента смерти брата, а потом и Виктора. Об этом предупреждал его сам мудрец. Он говорил о том, что разум человека не сможет выдержать истинного бессмертия, но Мерлин посчитал его трусом после того, как последний все же умер, оставив мир своим сыновьям и хвостатым зверям. Он искренне считает, что этому миру нужен Бог, а его предназначение в том, чтобы быть правой рукой этого Бога и быть заботливым пастухом человечества и загонщиком для хвостатых зверей. Для этого он взращивал моего брата, когда Индра-сенсей не справился и, осознав свои ошибки, последовал за отцом. Если он получит доступ к резонатору, то, боюсь, что сейчас, когда одного из хвостатых временно нет в этом мире, то, через брешь, что он откроет резонатором, сюда может явиться что-то вроде Кагуи, а может и еще хуже. ТЦ. Раздалось от Саске, который, прикрыв глаза, направился к выходу, равнодушно пройдя мимо Джашина. «Так каков будет твой ответ, я сообщу об этом Наруто, а пока, не высовывайся, Хаку». Не оборачиваясь, обратился он к мускулистому и высокому мужчине с длинными волосами, вышедшему в этот момент из портала. «Присмотришь за своим старым знакомым? С удовольствием», — с улыбкой произнес Хаку. Под шум ветра на большой высоте над раскинувшимся на километры белокаменным городом, старик в красно-золотых одеяниях в позе для медитации, придерживая свой посох рукой, вылетал из-за тучи, опустив взгляд вниз. В разгар выходного дня на улицах, особенно в центральной части города, было множество людей. Огромная арена была закрыта и охранялась множеством стражников под командованием Серебряного рыцарства в полных доспехах с копьями и щитами. В порту и на окраинах, где располагались основные защитные сооружения Теополиса, были и наблюдатели за небом, но ни у кого не было возможности заметить парящего на высоте нескольких сотен метров старика. За его спиной также летели 13 светящихся ярко-белым светом небольших сфер чакры размерами в половину человеческой головы. Сферы образовывали круг за спиной старика и вращались по часовой стрелке вокруг светящейся и видимой глазу печати. Также, даже невооруженным глазом можно было рассмотреть тонкую пленку прозрачного сферического барьера вокруг него. Барьер пропускал лишь окружающий воздух, чтобы старик мог свободно дышать, и ветер развивал его тонкую и длинную бородку, а также оставшиеся белые волосы и части одеяния. «Хех!» — выдохнул старик, еще раз окинув хмурым взглядом белокаменный город и всмотревшись вдаль, увидел очертания королевского замка уже за городскими стенами. «Значит, это царство ты ставишь против моих планов, а?» — вслух произносил старик и покачал головой. «Как глупо, Самаэль, как глупо! Не помню, чтобы я воспитывал тебя глупцом. Ты должен был стать богом, богом этого мира, не ограничивать себя одним или двумя царствиями. Мы должны были уже давно шагать сквозь звезды, неся свет чакры, но ты не справился», — продолжил он, будто говоря сам с собой. «Учитель, видите ли вы результат своего бездействия? Быть может, оставаясь вы в этом мире, что было вам более чем под силу, то мы бы не опустились до подобного. Но сейчас я собираюсь пожертвовать всеми этими тысячами и тысячами душ, что станут просто мясом на алтаре глупости и трусости. Как пастух приносит в жертву часть стада, чтобы отбиться от хищников, или стрижет с него шерсть, или же даже сам забивает некоторых овец и баранов, не осознающих смысла собственного существования, так же и я собираюсь взять на свою душу еще больше греха», — продолжал он. «Не вы, учитель, не ты, мой милый Самаэль, недостойный, и прикрываясь от меня этим подобием царства, ты лишь доказываешь это. Как заботливый наставник, я накажу тебя. Да, это будет наказание. Я наглядно покажу тебе, в чем ты был неправ, но уже будет поздно исправлять ошибки. Это будет последний урок, прежде чем я заменю тебя на более достойного стать богом. Это вовсе не обязательно. Еще не поздно все исправить. Ты ведь помнишь, что твой ответ, как и ответ Самаэля, как и путь моих сыновей, никогда не был единственно истинным. Аргус, ты...» — раздался голос из ниоткуда, но старик не дрогнул, будто ожидал ответа на свою речь. «Нет», — будто разгневавшись, отвечал старик, — «кому-то, кого здесь не было. Нет, учитель, уже поздно. Даже если таков будет конец этого мира, на то будет уже не ваша воля. Отказавшись от выпавшей вам чести, именно вы разделите со мной этот грех. Хех, тогда прощай, Аргус, я буду по тебе скучать», — ответил голос. «Нет, не будете. Мертвецам неведомы чувства, учитель», — ответил старик. «Итак, если ты прикрылся от меня одним царствием...» Удерживая посох в правой руке, старик вытянул вперед худощавую левую руку с длинными пальцами, заставив три светящиеся сферы изменить положение и закружиться ближе к его вытянутой руке. «Тогда я призову сразу три царствия, чтобы раздавить все это нагромождение рук паршивых овец», — кричал Мерлин. В этот момент сферы рядом с ним разделились на четыре группы по три сферы и направились в разные части белокаменного города. С северной стороны, у порта, на небольшой рыночной площади, три светящиеся сферы, спустившись к крышам местных домов, своим свечением больно били по глазам жителям и стражникам, заставив обратить на себя внимание. Образовав треугольник, на земле они своим светом спроецировали сложную светящуюся печать. Высшая техника призыва. Царствие железа. Явитесь, воины стали. Явитесь и крушите стальными кулаками и копьями все вокруг. После этих слов парящего над городом старика в небо забил огромный столб ярко-синего света, а площадь и пару зданий полностью поглотила выделившаяся огромная чакра. Сам этот свет и был невероятной массой чакры, что оказалось одномоментно высвобождено из печати. Разрушив ближайшие дома и поглотив площадь с характерным грохотом, столб света продолжил выделять чакру и выпустил из себя в три стороны множество железных воинов. Ожившие, слегка измененные доспехи рыцарей страны морей обрели волю и, разбившись на десятки групп по трое-пятеро рыцарей, соблюдая боевой порядок, приступили к зачистке окружения от всех, кого видели. Тем, кто догадался, что все это не к добру, относительно повезло. Они успели уйти достаточно далеко, чтобы их заметили не сразу. Явись, ржавый король железа, лорд дождя, Джерика. Явись и железной рукой веди это воинство, произносил вслух парящий вдалеке старик, лишь мельком глянув на происходящее в портовом районе. Рукой направив еще три сферы уже на восток, он вновь произнес: «Высшая техника призыва, царствие зверей, явитесь». Опустившиеся по прилету три светящиеся сферы также взорвались слившимися воедино столбами белого света и образовали огромный, бьющий в небо столб чакры. Оттуда, после характерных разрушений ближайшего окружения, выбегали самые разные звери, начиная от волков и медведей в доспехах, заканчивая огромными быками, с одиночными всадниками в виде мускулистых мужчин в звериных шкурах, а также возвышающимися над зданиями гигантскими слонами ростом в десятки метров, на которых сверху также ехали множество всадников, части из которых резко прыгнули в разные стороны. Звери гнались за жителями как за добычей, а посмевших препятствовать им стражников рвали в клочья. Лишь подоспевшие по тревоге рыцари могли что-либо им противопоставить и пытались задержать обезумевшую лавину возникших из столба света врагов. Паника нарастала, с криками ужаса люди разбегались в разные стороны, кто-то пытался прятаться, кто-то активно звал на помощь. В других частях города уже поднимались по тревоге гвардейцы и рыцари, начав строить баррикады у тюрьмы, а также перекрывать центральную площадь и площадь у Великой Арены и готовиться к обороне. Стражники пытались хоть как-то упорядочить бегущую в разные стороны толпу и направить их в защищенные части города, а с высоты на это все нахмурившись смотрел тот, кто собирался продолжить обрушать на их головы древние ужасы. «Явись, король зверей, лорд травы, Люций, подними бурю взмахами своей косы». Под эту речь из столба света в сопровождении нескольких минотавров и продолжавших выходить из света зверей, разбегающихся в стороны, вышел бледный мужчина, будто сшитый из двух половин, с большой боевой косой и стеклянным взглядом мертвых глаз. Несколько раз взмахнув косой, будто разминаясь, он высвободил сильную чакру ветра и с невероятной скоростью, вращая косой, полетел вверх, прыгая таким образом по крышам домов, иногда отталкиваясь от заряженного под собой воздуха и атакуя стражников на крышах и оборонительных башнях, которые вели огонь по врагам с удобных позиций. И, наконец, царствие смерти. Будто гром под явление очередного столба света в западной части города прозвучали слова старика. Ледяной ветер вместе с ледяными солдатами вперемешку с множеством скелетов и полуразложившихся мертвецов своим вырывался из третьего столба чакры. Нет такой техники, что я не смогу освоить и усовершенствовать, Джашин. Все же, я и Индра были теми, кто научил тебя почти всему, что ты знал, юный бог смерти. Хаем-хаем-хаем-хаем, явись. Глаза старика слегка загорелись синим свечением, и со взмахом посоха он направил его в сторону западного столба. Диана, павшая завоевательница, белокрылая императрица мертвой империи прошлого, явись и обрушь ледяной гнев своей послежизни на головы этих несчастных. Из столба света, словно большая птица, вылетела побледневшая блондинка с большими белыми крыльями и, взмыв высоко вверх, попыталась атаковать старика. А вот это вряд ли. Он сложил два пальца свободной руки клинком и мельком глянул в ее сторону. После этого она резко остановилась, схватившись за голову, и пала на землю. Уже в полете вниз, она смогла восстановиться и со взмахом крыльев вновь направилась нести смерть окружающим стражникам и рыцарям. Хех. Похоже, полный контроль даже над одним из завоевателей куда более сложная задача, чем я представлял. Даже для меня это предел. Насколько же сильными ты сотворил их, Самаэль? Вопрошал он в пустоту. Впрочем, это уже не важно. Мой король, с паническим выражением лица один из командиров Серебряного рыцаря, плечом выбивая двери, ворвался в рабочий кабинет сидящего за столом и разбиравшего бумаги короля Тасуни. В чем дело? Резко отреагировал на подобное Тасуни, сидя в своих сине-золотых одеяниях и поднявшись на ноги, схватился за меч в ножнах, находившийся всегда рядом с ним. Беда, мой король, Теополис. Посмотрите сами, мой король. Теополис атаковали полчища неизвестных врагов. Я собираю рыцарей в замке, но враг уже превзошел числом гарнизон города. У них звери, рыцари подобные нашим, и похоже, что даже мертвецы. Чего? Округлил глаза Тасуни и, выйдя из-за стола, направился к выходу из замка через тронный зал в сопровождении командира и нескольких рыцарей. Каково состояние гарнизона? Тасуни задавал уточняющие вопросы, проходя через тронный зал, и на ходу надевал некоторые элементы своей брони, которые ему подавали сопровождающие. Выйдя из тронного зала в коридоры, а оттуда во внутренний двор, он уже слышал эхо раздающегося грохота, и вдалеке был виден черный дым первых пожаров. Под руководством оставшихся рыцарей часть населения уже направлена на юг, в сторону замка. Похоже, что здесь единственное относительно безопасное укрытие. Враг, неизвестной техникой, явился прямо из северной, восточной и западной части города. Всего несколько минут, как эти столбы света, сопровождавшие появление врагов, исчезли. В порту было золотое рыцарство под командованием моего брата. Они доложили одни из первых, что вступили в бой. Если принц был там, то, я понял, произнес Тасуни, поднимаясь на стену. Занимайте позиции для обороны замка. Подготовьте ресурсы и место для размещения людей в укрытиях. Всем рыцарям защищать гражданских и обеспечить эвакуацию раненых. Вас понял, мой король, я выдвигаюсь. Произнес Тасуни, взглянув с замковой стены своими зелеными глазами на раскинувшийся вдали белокаменный город. Звон стали, хлопки разрывных болтов арбалетчиков, грохот падений доспехов на землю, а также грохот разрушающихся зданий и наспех собранных баррикад стоял по всему городу. В порту рыцари в золоте с фиолетовыми плащами столкнулись с пустыми доспехами серебряного рыцарства, не уступающими по силам оригинальным воинам. Их копья и щиты сталкивались, отбрасывая друг друга в стороны. Броня изредка пробивалась точными ударами оружия. Масляные гранаты, взрывные печати, разрывные болты поджигали и разрывали доспехи в клочья. Но только люди могли чувствовать боль. Только живые воины могли чувствовать страх. Только живые могли ошибиться. Только стражники и живые рыцари Марии могли дрогнуть, отступить, сгореть в огне, истечь кровью. И они горели. Их ряды дрогнули, они отступали, меняя позиции. Они продолжали бой, истекая кровью, но против таких противников все было бесполезно, и они проигрывали. Ударом стальной руки до отказа заряженной чакрой бледный мужчина со стеклянными глазами и голым торсом обрушил одну из портовых башен с первого же удара, похоронив десяток стражников и нескольких стоящих рядом рыцарей. Его тело уже имело множество ранений, но кровь из ран не вытекала, а боль вовсе не беспокоила его, и молча он продолжал наносить сокрушающие удары своим стальным кулаком, а ногами отбрасывал от себя изредка добиравшихся до него стражников и рыцарей. Удар стальной руки в землю перед ним спровоцировал разрыв земли на пару десятков метров вокруг. Основную ударную волну он направил по широкой улице, выходящей к портовой площади, сметая баррикады построившихся в защитную формацию рыцарей. Резким рывком он прорвался на площади, вихрем ударов ногами раскидал нескольких стражников, что едва смогли даже увидеть, что их ударило на такой скорости. В несколько мгновенных перемещений, уклоняясь от взрывных и поджигающих болтов, он направился в бой с двумя воинами в золотых доспехах с двуручными алебардами. Один из них замахнулся и обрушил на противника встречный удар, но своей стальной рукой мужчина перехватил его алебарду и, сложив пальцы второй руки клинком, собрал чакру и направил электрический ток через руку в алебарду и поразил им вскрикнувшего от боли рыцаря, по броне которого пробежали видимые глазу разряды молнии. Алебарда оказалась в его руках, и он вступил в бой со вторым рыцарем. Превосходя его в скорости и силе, он принял несколько ударов в блок, затем уклонился и, оказавшись за спиной рыцаря мгновенным перемещением, круговым взмахом отрубил его голову в золотом шлеме. Внезапно, будто с неба, в прыжке на него обрушился вертикальный удар двуручным палашом от еще одного рыцаря в украшенных золотых доспехах с развивающимся темно-синим плащом за спиной. Среагировав на эту внезапную атаку, он выставил блок алебардой, но в последний момент почувствовал, как она рассекается оружием противника пополам, и едва-едва успел уйти из-под удара резким рывком назад, чтобы не быть перерубленным пополам. На его мускулистом, бледном корпусе осталось лишь глубокое рассечение, но кровотечения по-прежнему не было. «Ха!» — раздалось из-под забрала золотого шлема. «Значит, ты командир вражеской армии, а?» Ответом был лишь звон падения на землю сломанных половин алебарды и взгляд стеклянных глаз. «ТЦ! Не трепач, видно, досадно!» Ответом на это замечание от мужчины с голым торсом был резкий рывок и удар заряженной чакрой стальной рукой. Мгновенным перемещением перед рыцарем с двуручным палашом возникли еще двое таких же рыцарей с ростовыми стальными щитами в каждой руке. Четырьмя щитами они приняли всю мощь удара заряженной стальной руки. Брусчатка и грунт под ними треснул и просел на полметра. Рыцарь с палашом воспользовался их спинами как трамплином и подпрыгнул вверх. Развернувшись в воздухе, он обрушил на противника такой же вертикальный удар. Последний смог отреагировать и выставить блок стальной рукой, но этого не хватило. Рука оказалась отсечена от тела, а он сам разрублен на две неравные части. С остальным звоном, рука пала на землю с его телом. «А я вот поболтать хотел», — добавил после удара золотой рыцарь. Закинув палаш на правое плечо, рыцарь с плащом внимательно глянул на останки противника и заметил, что они приобрели цвет камня и потрескались. Стальная рука под его ногами продолжила издавать странные звуки, и внезапно раздался сильнейший взрыв, подбросивший его на десяток метров вверх и назад. Рыцари со щитами рядом с ним также отбросило в разные стороны. С грохотом ударившись о землю, даже не сгруппировавшись, он продолжал удерживать в руке свой палаш и спустя пару секунд и хрипом попытался пошевелиться, а затем медленно поднять я на ноги, опираясь на свой меч и воткнув его острием в землю, которая внезапно размягчилась прямо под ним, начав затягивать его в локальное болото. «ТЦ, черт!» — произнес он, начав тонуть вместе со своим оружием. «Чертовы шиноби!» — проклинал он своего противника, которого уже заметил у себя за левым плечом. Достав из-под сумка на спине запасную стальную руку, он аккуратно приделал ее к своему плечу. Попробовав пошевелить ей, согнуть локоть и сжать кулак, мужчина с голым торсом перевел взгляд на противника, наполовину утонувшего в локальном болоте, и замахнулся для удара, заряжая ее чакрой. «ТЦ, прости, брат», раздалось из-под золотого шлема. В момент удара стальной кулак оказался перехвачен у основания кисти и отведен в сторону другой рукой. Перед мужчиной с голым торсом появился нахмурившийся парень с рыжими волосами, концы которых были выкрашены в белые, и взглянул в его стеклянные глаза своими темно-зелеными глазами взглядом, полным гнева. Вывернув его руку и кисть в неестественное положение, парень с короной на рыжих волосах направил свою чакру, заставив стальную руку раскалиться до бела и задымить. Согнутая в локте, она начала плавиться, и резко дернув ее на себя, Тасуни легко оторвал стальную руку противника по локоть от тела, после чего ей же приложил противника по лицу, оставив горящую, оплавленную руку прилипшей к голове противника, и резким ударом ногой отбросил противника от себя на несколько метров. «Осторожно, брат!» «Взрыв!» — раздалось предупреждение из-под шлема. «Лютер! Заткнись!» В этот момент рука детонировала, а парень с короной в мгновение достал свой полуторный, обоюдоострый меч, направив его острием в сторону взрыва, и легко поглотил направленную в него сторону огненную волну, и тем самым прикрыл рыцаря от неминуемого смертельного удара. От поглощенного огня его клинок воспылал, и Тасуни несколько раз взмахнул им перед собой. «Возвращайся к своим воинам и защитите порт», — строго произнес Тасуни, не глядя на пытающегося выбраться из болота брата в золотых латах. «Я лично сожгу каждого в армии противника». С этими словами Тасуни со взмахом меча, заставив брата прикрыться от огненной вспышки, прыгнул вперед и вверх в сторону разрушающегося и превратившегося в огромное поле боя величественного белокаменного города. Окутав себя пламенем, он сжег собственный плащ и летел будто метеор над крышами домов и башен под хмурым взглядом старика, поудобнее перехватившего свой посох и взирающего на него с большой высоты. Взявшись за рукоять украшенного меча двумя руками, Тасуни, размахнувшись, высвободил круговым взмахом огненную волну, сметающую ближайших к нему оживших доспехов. Следующим взмахом он высвободил и направил перед собой вперед и вверх огненную рассекающую волну, сметая с неба перед собой несколько гигантских птиц и заставив блондинку с белыми крыльями резко уйти в сторону от этой атаки. Приземлившись на крышу одного из высотных зданий, третьей атакой, подняв меч вверх над головой, Тасуни высвободил огромного огненного дракона и омыл пламенем ближайшие к себе улицы, изничтожая до пепла всех зверей и мертвых солдат. Ледяные копья с неба не заставили себя ждать. Блондинка атаковала сверху, заняв удобную позицию над противником на фоне неба, постепенно затягивающегося плотными облаками. В несколько мгновенных перемещений он уклонился от нескольких, со вспышками пламени прыгая по крышам, значительно превысив дальность обычного для шиноби мгновенного перемещения. Взмахом меча перед собой он отбил очередное ледяное копье, брошенное на упреждение. Взорвавшись, оно окатило его ледяной водой, которая тут же обратилась в лед, обездвижив короля. Выждав нужный момент, в его сторону прыгнул бледный мужчина с боевой косой, отталкиваясь от заряженного воздуха для ускорения, и уже летел на замерзшего короля, замахнувшись косой. Тасуни видел неизбежность этого удара, с которым придет его смерть. Лед в области его кулаков треснул, и сжав свой погасший меч, он призвал огонь с ближайших улиц, подожженных баррикад и горящих трупов. В несколько потоков, Огонь устремился к нему и омыл его тело, растопив лед. Меч короля вновь воспылал, и в один быстрый взмах двумя руками он рассек на две части падающего на него Люция, поджигая заряженной чакрой воздух вокруг и полностью уничтожая его тело, и ударом меча разрубив его косу на две части. Хех-хех, опустив меч после этого удара, пытался отдышаться Тасуни. Спикировав прямо на него, блондинка с белыми крыльями ускорилась до своего предела и в полете резко схватила не успевшего отреагировать короля. Обхватив его за подмышки, она без проблем справилась с выделявшимся из его меча огнем, создавая и концентрируя вокруг себя лед и снег, усиливаясь природной энергией. Его меч вновь погас, доспехи покрылись ледяной коркой, и он сам вновь оказался заморожен по шею. В таком виде она несла его на своих крыльях прямо к старику, следящему за ними с большой высоты. Подлетев к нему, она выставила замерзшего короля перед собой лицом к старику. «Здравствуй, молодой монарх», — с улыбкой произнес старик. «Я Аргус Мерлин». «Значит, ты, да, ты устроил все это. И какого же черта тебе нужно? Хех, от твоего царства, ничего. Все это лишь предлог, чтобы выманить лично тебя, молодой монарх. Мне нужен резонатор». «Чего? Ты знаешь, о чем речь, молодой монарх, и тебе очень повезло. Я не собираюсь пытать тебя или убивать». Старик протянул к его голове левую, худощавую руку. «Говорить не обязательно», — добавил он, возложив ладонь на его лоб. Прикрыв глаза, он направил свою чакру и силой проник в разум Тасуни, в несколько секунд считав необходимую информацию. «Вот оно как, да, остров Рекласт, значит». Зря аспект вора сохранил резонатор и даже поддерживал его в рабочем состоянии, но все складывается только в мою пользу. Видимо, на все действительно распространяется воля Бога. Из глаз, носа и ушей слегка побледневшего Тасуни пошла кровь, и на несколько секунд он отключился, но, когда старик своей худощавой рукой снял корону с его головы, он поднял взгляд. «Не смей тронуть ее, старая тварь. Ты об этой короне, или же о своей сестре, которую ты вновь оставил на острове присматривать за наследием древних?» «За нашим наследием», — ухмыльнулся старик. Оставив посох парить рядом с собой, он двумя руками переломил корону пополам и бросил вниз на горящие улицы города. «Твое царствие более не имеет значения, как и твоя жизнь. Диана, сбрось его вниз с высоты его жалких амбиций». Немного усилив лед, блондинка с большими белыми крыльями отпустила замерзшего по шею короля лететь вниз с высоты в несколько сотен метров навстречу неминуемой погибели. «Пойдем, Диана, наша цель не здесь и...» Старик резко прервался. «Хех, вот и ты, мой милый Самаэль. Диана, задержи его здесь, он может разрушить все наши планы». Взмахнув крыльями, блондинка полетела вниз и в сторону. В полете вниз Тасуни не пытался силой вырваться из обледенения, как и вновь призвать потоки огня себе на помощь. Чувствуя, что его чакра почти закончилась, он взглянул на приближающийся к нему с огромной скоростью город и на вдох-выдох прикрыл глаза, приготовившись столкнуться с землей. Ветер, бивший ему в лицо, внезапно стих, а открыв глаза под взмах двух черных крыльев, он понял, что кто-то, умеющий летать так же, как и та блондинка, но уже с черными крыльями, подхватил его в полете. Следующее, что он увидел, было полетом на огромной скорости, и он прочувствовал столкновение в воздухе между тем, кто схватил его, и спикировавшей на него блондинкой. Оружие последней было создано из льда и потому проиграло неразрушимому золотому на вид посоху в руках молодого парня в сером плаще на голый торс. Отбросив ее в сторону, он резко ускорился и, несколько раз взмахнув крыльями, направился к южному выходу из города, где, на площади перед городскими вратами, аккуратно приземлился, отпустив короля. Оказавшись на земле, Тасуни, напрягшись, смог расколоть лед на своих доспехах и подняться на ноги, взглянув на своего спасителя. «Кажется, это твое», — произнес парень в плаще, протягивая ему расколотую корону. Когда Тасуни, промолчав, принял корону из его рук, парень развернулся и, взмахнув крыльями, взлетел вверх, чтобы продолжить бой с летающей в затянутом облаками небе блондинкой. ТЦ. Король цокнул языком и, взглянув вперед, увидел, что к нему с каждой из улиц пробивались десятки противников, а в небе уже раздавались громкие подобия взрывов от столкновений двоих мудрецов, сражающихся в небе над городом. На вдох-выдох Тасуни собрался, создав дополнительную чакру, и вновь воспламенил свой меч, бросившись в бой. В несколько огненных взмахов он вновь уничтожил десятки противников, прикрыв отход своей гвардии и рыцарей, омыв еще один район города пламенем. В небесах, со взмахами черных и белых крыльев, неразрушимый посох сталкивался с ледяными клинками и копьями, а также разбивал на осколки взрывающихся и стремящихся заморозить противника ледяных клонов. Но ранее созданные клоны парня с черным крыльями в тот же момент атаковали его огнем изо рта, сводя к минимуму замораживающий эффект ловушек блондинки. Ревущие и горящие ярко-фиолетовым пламенем подобие драконов шторма, объединяющие в себе стихии воды, молнии и ветра, усиленные природной энергией, запущенные парнем, сталкивались либо с ледяными клонами, либо с мгновенно покрытым льдом крыльями, которыми она принимала все атаки на дальние и средние дистанции. Они оба одинаково умело использовали стихию ветра и в управляемости полета были равны, но, благодаря стихии молнии, преимущество по скорости было за чернокрылым парнем. Отбросив свой посох и создав его вращением огромный торнадо, преследовавший ее, своими клонами он добавлял туда стихию огня, вынуждая ее облетать вокруг и пытаться гасить это стихийное бедствие своим льдом. Ледяные рыцари попытались окружить и уничтожить немногочисленных клонов парня на крышах, но пронзая клонов ледяными копьями и клинками, они получали в ответ огненные взрывы, испарявшие их и вызывавшие дополнительные пожары и разрушения в городе. Постоянно создаваемый посохом огненный смерч, который блондинка пыталась погасить, прежде чем тот обрушится на нее, уже превратил в пепелище площадь у великой арены, сметая статуи великих гладиаторов прошлого, и разрушил часть самой арены, прежде чем окончательно утратил силу. Подгадав удобный момент, он смог облететь ее со спины и со взмахом крыльев, рывком сблизился с блондинкой в упор и ударил в грудь с левой руки, пробивая ледяную броню фиолетовой молнией, которая обволакивала его кисть. Пробив ее тело меж двух грудей, парень вздрогнул от того, что ее сердце уже давно не билось, а вся сила электричества не могла причинить ей ни боли, ни ощутимого вреда. В этом и заключалась ее главная ловушка. Обхватив его руками, она схватила его за крылья на спине и, высвобождая всю свою чакру, замораживала его и себя, останавливая полет. Она сотворила из них ледяной камень, который словно слеза устремился вниз свободной и еще не до конца замороженной рукой. Парень из последних сил призвал к себе посох, несколько раз сжав кулак и вытягивая руку в сторону, что было сил. Ледяная корка уже была в районе локтевого сгиба. Их лица побелели, покрывшись снегом и льдом, сблизившись будто за мгновение до страстного поцелуя, а обледеневшие крылья черного и белого цветов застыли, будто бы остановилось время. «Самаиль!» — раздался женский голос будто отовсюду. «Самаиль, это ты?» — вопрошал он. Парень, вновь оказавшись в уже знакомом белом мареве, стоя на прозрачной воде, оглянулся вокруг и увидел недалеко ту же блондинку. Если наружу бушевала страшная битва, пробирающая до мурашек даже при взгляде издали, то здесь было удивительно спокойно. Здесь у них обоих не было крыльев, и они спокойно подошли друг к другу, взглянув в почти одинаковые голубые глаза. «Теперь ты выглядишь так, Самаиль?» — спросила она, коснувшись рукой его щеки. Он аккуратно обхватил ее руку за кисть и также взял вторую руку и, поцеловав ее пальцы, поднял взгляд и, нахмурив брови, взглянул на нее без намека на улыбку. Все его лицо выражало лишь гнев. «Прости, но это больше не мое имя. Я больше не тот, кто любил тебя и был любим тобою, Диана». От такого ответа она округлила глаза. «Но, ты ведь помнишь меня, Самаиль. Прошу, я, прости меня, да». «Оставшись жить после моего падения и отдавшись во власть Виктора, вы все, вы предали меня, и даже ты», — строго произносил он. «Но это более не имеет значения. Я возродился. В новой жизни, с новым именем на устах, с новой любовью я начну все сначала. Твои чувства — это якорь, что держит тебя в этом мире, но я пришел избавить тебя от них и от того, что я оставил тебе давным-давно. Самаиль, прошу тебя, прости меня. Я не, это не мое имя, женщина», — выкрикнул он ей в лицо и резко отпустил ее руки. «Теперь меня зовут Тоби. Принимая имя, данное мне в новой жизни, я принимаю новые правила. Я более не тот, кого ты знала. Я не поступаю как раньше, но для тебя, любимая, я сделаю исключение. Прошу, даруй мне прощение, мой император», — заплакав, произнесла она, упав перед ним на колени. «Я прощаю тебя», — ответил он спустя несколько секунд, и в его почти замерзшей руке оказался посох, через который он подал электричество. Ткнув им в бок обледеневшей и обхватившей его женщине, расколол ее на множество осколков, лед вокруг него треснул, и, держась за посох, он стабилизировал свой полет, также расколов лед на своем теле, и смог взмахнуть крыльями за несколько секунд до столкновения с землей. Лучи вечернего солнца временно не могли пробиться сквозь серо-черные тучи, накрывшие собою небо, и хотя, в некоторых местах, солнечный свет все же вступал в свои права, основной свет давал огонь, огонь множества страшных пожарищ, треск десятков костров от подожженных деревянных балок, сваленных в большие кучи, а также от множества пожаров на рынке, мелких и крупных складах, жилых кварталах, которые были практически полностью уничтожены вомывшим округу пламенем, сопровождался криками сотен людей. Многие люди так и не смогли выбраться из своих каменных или деревянных домов. Многие ослепли и задыхались от дыма. Кто-то, найдя надежду на спасение от мучительной смерти в огне, выпрыгнул или выпал из окна, поломав себе ноги, и сейчас мог только лежать у горящего жилища и истошно орать от боли и звать на помощь. Помощь, которая не придет. Многим было неочевидно, но трагедия развернулась не в одном квартале или районе. Огненный ад пожрал почти весь город с окрестностями. Величественный белокаменный город с уникальной архитектурой, огромными зданиями и великой ареной недалеко от самого его центра, умирал в агонии. «Теополис пал», — вслух произнес мужчина, смотревший на этот ужас издалека. С крыши величественного сооружения, некогда бывшего королевским замком, в котором развернулась настоящая кровавая бойня, люди дрались насмерть на стенах, перед ними, у сломанных ворот, во внутреннем дворе, в самом замке и прилегающих зданиях. Где-то мимо пробежал взбешенный конь, сбивая по пути с ног нескольких человек. Безоружные кидались на стражу в доспехах, не чувствуя боли или страха, с обезумевшими глазами. У кого не было рук, пытались перегрызть друг другу глотки зубами. Ужасы из древних мифов оживали на глазах высокого мужчины, одиноко стоящего на краю крыши пылающего замка. Его глаза поймали картину того, как перерубленный пополам человек в лохмотьях продолжал ползти вперед, пытаясь укусить за ноги стражника. И, конечно же, повсюду стоял дым. Сделав глубокий вдох, можно было сразу начать задыхаться. Большинство людей, участвовавших в этом безумии, так или иначе уже были мертвы. Их не пугал дым и продукты горения. Страх для них отсутствовал как явление. Те, кто еще сохранил рассудок, наматывали куски мокрой ткани на лицо, чтобы хоть как-то фильтровать вдыхаемый в этом аду воздух. Больше других повезло тем, у кого были, и кто смог найти, украсть или отобрать респираторы, или рыцарские шлемы, которые позволяли фильтровать вдыхаемый воздух куда лучше. У стоящего на краю крыши не было намотанной на лицо ткани, как не было респиратора или других приспособлений. Он стоял в дорогой накидке с символикой правящего рода, а именно черным трезубцем на синем фоне. Накидка была надета поверх кольчужной рубашки с наплечниками и высоким стальным воротом, прикрывавшим горло и шею. Из-под его левого наплечника свисала свернутая и помятая, а также слегка испачканная в крови и саже, как весь он почти с ног до головы, ковровая, красная ткань плаща. Отведя свои ярко-зеленые глаза в сторону, мужчина увидел на потрескавшейся крыше лежащие рядом куски расколотой короны. Его короны. Поднявшийся ветер вновь заставил развиваться его ярко-рыжие волосы, концы которых были покрашены в белоснежный цвет. Вскоре он заметил и причину этого. По его лицу промелькнула тень от быстро пролетевшего и сделавшего круг над крышей разрушающегося и пылающего замка человека с большими угольно-черными вороньими крыльями. На фоне пробивающегося сквозь тучи из дыма солнца его лицо в создаваемой тени было почти неразличимо. Можно было увидеть лишь голубые глаза и белоснежную ухмылку. Крепкий парень с черными крыльями на спине приземлился на той же крыше, и рыжий мужчина в доспехах повернулся к нему, коснувшись рукояти своего полуторного меча на поясе. Разогнувшись, он слегка стукнул по крыше двуручным посохом, и через секунду его крылья втянуло в спину, будто бы их и не было. Короткостриженный парень имел растрепанные и неухоженные черные волосы с видимыми блондинистыми корнями. Боковые стороны его головы были выбриты, и уже слегка видны были отрастающие золотистые волосы по бокам и на выбритом также затылке. Поверх головы торса был накинут длинный, почти по самые его пятки, развивающийся на ветру, расстегнутый плащ без рукавка с поднятым воротом, прикрывающим его слегка впалые щеки. Руки молодого парня уже казались руками взрослого мускулистого мужчины, а под плащом накидкой был хорошо виден мускулистый торс с выделяющимися мышцами груди и кубиками пресса, а на ключице и плечах были частично видны узоры от татуировок, как и на правой ладони, в которой он держал посох. Широкие серые штаны были опоясаны фиолетовым канатом, а на босые, испачканные и поцарапанные в нескольких местах ноги были надеты высокие сандалии. «Даже умея летать, ты не торопишься», — пожаловался рыжий мужчина. Молодой парень промолчал в ответ на это замечание и, подойдя ближе к соседнему краю крыши, посмотрел вниз на происходящий томат. «У нас осталось меньше часа. Что дальше?» «Хех!» — прикрыв глаза, выдохнул парень. «Дальше!» — открыл он свои голубые глаза. «Дальше!» «Последний ответственный за все это, сегодня умрет. Ха! Думаешь, что ты с ним справишься? Я был избран для этого», резко повернувшись к рыжему мужчине лицом, ответил парень. К закату, долетев до вершин южного горного хребта Рикласта на черных крыльях Тоби, они обнаружили полное исчезновение всех людей и стражи, которых Тасуни оставлял здесь. Руины города древних пустовали, и тропа к резонатору на вершине южного пика была открыта. Пролетая мимо, Тоби также не почувствовал присутствия вообще ни одного человека, а им навстречу летело огромное множество птиц. Все живое стремилось в панике убраться с острова. Приземлившись, Тоби внимательно осмотрелся на площади перед входом на тропу. Каждое насекомое покидало свое убежище и уползало. Животные, запертые в клетках, бесились, пытаясь из них выбраться. Однако вокруг не было ни одного человека. «Ты чувствуешь кого-то?» — спросил Тоби у заметно напрягшегося и держащегося за рукоять меча Тасуни. «В том и дело, что нет. Что бы он ни сделал, тут должны быть несколько сотен человек или хотя бы то, что от них осталось, или следы того, что с ними случилось, но тут ничего нет. Они просто исчезли», — на выдохе произнес Тасуни. «Наверху явно какая-то странная чакра и... Да, он там. Похоже, он уже активировал устройство. Времени нет. Поднимаемся по тропе наверх», глянув на Тасуни через плечо, произнес Тоби. Кивнув, Тасуни направился за ним по тропе на вершину горы, где между несколькими скалами на просторном месте располагался резонатор, представляющий собой большую серебряную тарелку с письменами древних печатей, разделенную на 6 колец и 3 небольших серебряных столба в человеческий рост, которые следовало заряжать чакрой. Будучи заряженными до отказа, они создавали пространственный резонанс, способный отправить кого-то или что-то на любое расстояние или к связанному заранее с резонатором объекту. В этот раз, приблизившись к резонатору, они увидели сферический черный портал, затягивающий в себя воздух и по контурам искрящейся молнией. Сфера размером с человека висела в метре над принесенной в жертву зеленоглазой женщиной, которую зверски выпотрошили, окропив ее кровью шпили резонатора и саму его основу. Сфера подпитывалась от ее чакры, медленно затягивая ее внутрь, будто высасывая остатки ее души. «Добро пожаловать!» — раздался голос старика, парящего в десятки метров над ближайшими скалами и медленно спустившегося на несколько метров вниз. «Я знал, что ты придешь ко мне, мой любимый ученик», — произносил старик. «Ах ты сволочь!» Округлив глаза и крича во все горло от гнева, Тасуни взмахнул огненным клинком, высвобождая пламя, которое было направлено на старика, но не достигнув цели, тут же было поглощено черной сферой. «ТЦ! Хаем-хаем-хаем-хаем! Не предпринимай необдуманных действий!» — выкрикнул Тоби. «Этот старик непростой человек. Он ученик самого мудреца шести путей, с которым последний лично поделился чакрой. Он самый древний и ныне сильнейший на всей планете, прозванный мастером и владеющий всеми техниками и знаниями мира. Вот с чем мы столкнулись. Хех, не думал, что когда-нибудь буду выходить с вами на смертельный бой, наставник. Обычно вы никогда не учили нас драться. Этим всегда занимался Индра. Рад, что ты сказал это, но это прошлое. Здесь произойдет вознесение». «Вот как?» — ухмыльнулся Тоби. «Император признает твое величие. Богиня справедливости видит твою чистоту. Прими наше благословение, вкуси наши дары и вознесись. Таков конец, который мы заслужили. Примечание к части. Да-да, я жив. Надеюсь, что главы еще кому-то нужны и интересны». Глава 38. Конец империи. Примечание к части. Внезапно. Всем, кто жив, приятного. Вымети ссор былых правителей. Сотвори империю заново. Значок защиты авторского права. Стоя в паре десятков метров перед сферой, искажающей пространство и ведущей в пустоту, которая также продолжала подпитываться остатками чакры из мертвого тела его старшей сестры, Тасуни Пылающий, бывший еще утром королем морей, стоял позади парня в сером плаще с посохом и сжимал в рукоять своего пылающего меча. Его огненная атака была поглощена сферой, недалеко над которой парил худощавый старик в красно-золотом одеянии. Слыша сдавленный смех обезумевшего старика, он стиснул зубы, цокнув языком. Еще никогда он не испытывал такого желания уничтожить врага. Даже в момент сражения с легендарным Мадарой он понимал, что сражается с безумцем, решившим уничтожить мир в своей слепоте и отчаянии. Но Мадару он уважал за силу и решимость, а также за честность и открытость в бою. Аргус Мерлин был ему отвратителен. Он был достаточно силен, чтобы атаковать его замок сразу и бросить вызов ему и всему Серебряному рыцарству, но он предпочел обрушить от войны, зверей и смерти на головы жителей мирного города. Не используя свою огромную силу, он терпеливо ждал, пока силы короля в безнадежном бою иссякнут, или же он попадет в ловушку и его еще живого принесут к ногам старика. Думал, все будет так просто, глянув на Тасуни через левое плечо, произносил парень в плаще: «Будь наготове». Вновь повернувшись и глянув на старика, добавил он: «Даже мне, без помощи, не одолеть наставника Мерлина. Я ведь говорил тебе о его силах по дороге сюда, так?» Тасуни кивнул. «Вот и хорошо. Для начала надо ограничить или полностью подавить действие резонатора», — произнес крылатый парень в плаще. «Это я беру на себя. Хех, ты думаешь, что мои силы остались такими же, как 800 лет назад? Думаешь, что с тех пор ничего не изменилось?» — перебил его Мерлин. «Я знаю, чего от тебя ожидать, старик. Теперь посмотрим, что ты приготовил для меня напоследок». Выкрикнув это, парень подбросил свой посох вверх и сложил печать клонирования, вызвав теневого клона, который, оказавшись на его плечах, подпрыгнул вверх и, схватив посох, устремился в падении на черную сферу, втыкая посох в черное нечто. «Техника печати. Печать семи звезд», — выкрикнул парень, приземлившись на сферу, когда его посох оказался воткнут внутрь на треть. Сфера покрылась светящимися письменами семиконечной печати. В ответ на эту технику пространство вокруг будто потрескалось и полностью утратило цвета, став черно-белым. Тасуни почувствовал, что ему стало двигаться куда тяжелее, а вокруг стало холоднее. Он будто бы находился на морском дне, но все еще мог свободно дышать. «Жалкие потуги», — прокомментировал Мерлин. «Новое божество явится сюда, и тебе не остановить предначертанное». С этими словами он вытянул правую руку в сторону и схватил летающий рядом с ним посох, резко взмахнув им перед собой, а пальцы левой руки сложил клинком перед лицом. «Техника призыва. Мир стали», — произнес старик. Внезапно из-под земли с характерным треском и шумом начали прорываться десятки, нет, даже сотни мелких медных жуков. Из окружающих камней и скал также показались эти мелкие механические вредители, и внутри каждого из них почти одновременно начало собираться чакра и трансформироваться в электричество, а сами жуки устремились к ногам Тасуни и Тоби. Округлив глаза от такого, Тоби, резко взмахнув крыльями, подпрыгнул вверх, выкрикнув: «Опасность! Снизу!» Тасуни среагировал и, что было силы, прыгнул вверх, дополнительно взмахнув мечом себе под ноги, направив огненный поток, который ускорил его прыжок. Резко взлетев, Тасуни и Тоби разлетелись в разные стороны. Спустя секунду жуки на земле взорвались сотнями электрических вспышек, и видимые глазу мелкие разряды молнии превратили скалы вокруг резонатора в мелкую щебень, подняв в завихрившийся и заряженный чакрой воздух облака каменной пыли. По всей округе в несколько секунд возникла пылевая завеса. Отлетая спиной вперед, Тасуни почувствовал опасность позади, но было уже поздно. Одна из трех оставшихся светящихся сфер, обычно летающих за спиной старика, уже была позади и обернулась искрящимся молнией клоном старика, стоящим на воздухе и вытянувшим руку вперед. Коснувшись ладонью спины Тасуни, копия старика произнесла: «Молния, сферическая клеть бури». С этими словами вся его левая рука стала мощным потоком электричества и обратилась в сферу из молнии, покрывшую одетого в доспехи Тасуни видимыми глазу синими разрядами молнии. Вскрикнув от неожиданного удара, Тасуни сморщился, чувствуя, как через него проходит огромная сила тока, полностью сковавшая его и удерживающая в воздухе. «Я, буря», — продолжил старик. Глянув на попавшегося Тасуни, Тоби лишь цокнул языком и со следующим взмахом крыльев занял позицию для дистанционной атаки. Раскинув руки в стороны, он, на вдох-выдох, собрал в руках чакру молнии в большом количестве. В каждой его руке было по шаровой молнии, искрящейся множеством протуберанцев и светящейся ярко-фиолетовым светом, сияние которого не могло погасить даже то, что лишало мир вокруг всех цветов, делая его черно-белым. Напрягшись изо всех сил, Тоби резко хлопнул в ладони перед собой, вытянув руки вперед во всю длину с криком: «Стихия шторма! Пушка шторма! Разряд пурпурного грома!» Вместе с этим криком худощавый старик вытянул руку с посохом в сторону парня с черными крыльями и произнес: «Я, шторм, явление пурпурного дракона». С оглушающим ревом, широко раскрыв пасти с предпоследней светящейся сферы, подлетевшей к навершию посоха старика, явился фиолетовый дракон, устремившийся навстречу потоку шторма с рук Тоби в один укус. поглотил его разряд, но потеряв голову и частично утратив форму от такого столкновения, остатки фиолетового потока дракона устремились к парню с крыльями, резким взмахом которых перед собой он прикрылся от удара. С криком боли от парня крылья разорвало в клочья, и множество черных перьев с дымком развеяло по округе. Сам Тоби, искрящийся фиолетовой молнией, полетел с высоты в почти сотню метров вниз и, не сгруппировавшись, грохнулся на землю, зажмурив глаза и съеживаясь от боли. Его руки и ноги дергались в судорогах, а из порванных клочья крыльев вытекала темно-вишневая кровь. Все еще паря над полем боя в позе для медитации, старик снизился на десяток метров, пролетая рядом с дергающимся телом Тоби, и, нахмурив брови, глянул вниз. Слегка дымящийся и искрящий фиолетовыми разрядами посох он держал в правой руке, а в левую заставил подлететь последнюю светящуюся сферу. «Хаэм, ты проиграл, мой мальчик. Без силы Индры, что делало тебя императором и почти богом, не стоило даже пытаться бросать вызов левой длани господа. Вижу, за столько лет в небытие, ты совсем забыл меня. Печально. Похоже, что я был прав, и ты более недостоин править этим миром». Едва открывая глаза, Тоби перевернулся на живот и, встав на локти, отхаркивая кровь, напрягался изо всех сил, пытаясь подняться и продолжить бой. «К чему эти жалкие потуги, мой мальчик? Лучше бы тебе смириться и вместе со мной поприветствовать нового бога этого истерзанного мира. Твоя жалкая печать». Произнося это, старик выпустил светящуюся сферу из руки и, медленно пролетая над клоном, удерживающим посох, сфера засияла ярко-синим светом и ударила разрядом молнии прямо в посох, заставив держащего его клона мгновенно испариться. От такого удара по сфере посох вылетел, печать семи звезд треснула, а черная сфера продолжала жадно поглощать электричество с огромной скоростью, пока собранная чакра внутри светящейся сферы старика не закончилась. В следующие несколько секунд черная сфера заставила пространство вновь вздрогнуть и, испустив быструю волну сильнейшего кю, развеяла пыль по всей горе. Став, по сути, миниатюрной черной дырой, она и ее края воспылали темно-фиолетовыми огнями. Сфера бури, удерживающая Тасуни, развеялась против воли клона старика, а сам клон, обратившись в чакру, устремился в черную дыру. Тело Тасуни в доспехах также грохнулось на землю, и с трудом поднимая голову, он и Тоби заметили, что сферический барьер вокруг старика также исказился и постепенно исчезал, а черная дыра становилась чуть меньше слегка, сжимаясь и продолжая все ярче и ярче пылать фиолетовым пламенем. «ТЦ, что это за?» — вырвалось у Тасуни. «Я вообще не чувствую свою чакру, будто бы что-то полностью блокирует возможность ее использовать». Отжимаясь от пола и чувствуя, как из тела уходит боль, обдумывал ситуацию Тасуни. «Это пламя, это чакра, нет, это явно что-то другое, что-то чужое. Ну вот и все, старик», — едва поднявшись на одно колено, дрожа, произнес Тоби. «Ты добился своего, ты ведь использовал те же наработки, что и 800 лет назад, а ты тогда так и не узнал, куда именно нас привели глаза учителя Индры». «Хаэм», — мельком глянув на Тоби, выдал Мерлин. «Все, что ты сделал, ты свел нас всех к погибели, черт тебя дери». «Кхе-кхе». Пространство вновь вздрогнуло, дыра вспыхнула черным пламенем вперемешку со светло- и темно-фиолетовым. Щебень вокруг местами загорелась алым пламенем, а из черной дыры вырвалась огромная рука, на ладони которой было 6 длинных когтистых пальцев, и потянулась в черно-белое небо. Эта рука также пылала по контуру пурпурным племенем и была будто лишена кожи, сочась и истекая мгновенно сгорающей черной кровью. Каждый палец на ее ладони был размером с человека, а длина предплечья до локтя уже достигла нескольких десятков метров. «Лишь ты не ведаешь ничего в своем невежестве. Это длань нашего нового бога», — выкрикнул парящий в воздухе старик. И в этот момент рука, согнувшись в локте, резко схватила лишившегося своей защиты Мерлина, легко сжав его тело в кулаке. Лишь его голова с округлившимися от удивления глазами виднелась из кулака чуждой этому миру огромной конечности. «Нет, я не, прошу, я не должен умереть, не, кхе», — раздалось от него, когда нечто сжало кулак и полностью раздавило его тело. Из лопнувших глаз, из его носа и открывшегося рта, как из порванного пакета, хлынула кровавая масса, а огромная рука резко втянулась обратно в пылающую дыру, откуда и появилась, и через секунду дыра захлопнулась, оставив лишь небольшой костер из черного пламени, сжигающий принесенное в жертву тело на резонаторе. Тоби и Тасуни на эти несколько секунд забыли о боли и, округлив глаза, смотрели в одну точку. Черно-белое небо и мир вокруг пошли трещинами. Пространство вновь вздрогнуло и, окончательно развеявшись по округе, невероятное Кью сошло на нет, возвращая миру краски и возвращая вид полной луны на черном звездном небе. «Какого хера?» – произнес Тасуни, морщась от вновь нахлынувшей боли и первым поднимаясь на ноги. Тоби, сглотнув, также поднялся на ноги, утирая выступивший пот и кровь из-под носа, а мановением руки вернул себе посох. «Это все?» – вопрошал Тасуни. «Что это вообще было?» «Причина», — на выдохе наконец ответил Тоби, сделав несколько шагов ему навстречу. «Причина, да, это была причина всего. Причина, по которой я стремлюсь собрать воедино этот мир. Причина, по которой я не могу остановиться даже после смерти. Причина, по которой этому миру нужен император. Иерархия, не основанная на силе, не имеет смысла. И теперь, увидев это, ты должен понимать, я не хотел, чтобы ты или другие мои вестники видели это, но... Теперь ты понимаешь, те, кто все еще воспринимают эту войну как войну за мои стремления и амбиции правителя, ошибаются. Это война за выживание человечества. Пришло время всем наконец проснуться. Спрошу один раз, Тасуни пылающий, примешь ли ты мою власть и пойдешь ли за мной как один из моих вестников? Хех, прикрыл глаза Тасуни. Да, ответил он и Тоби кивнул, улыбнувшись ему и поднял взгляд на звездное небо, пока раненые крылья медленно восстанавливались. «Если не мы, то нас, и теперь они знают о нас, и они придут. Когда они придут, мы будем готовы». Вытянув руку вверх, глядя на звезды и луну, он сжал кулак. Под треск сверчков на одной из ночных улиц деревни недалеко от стены одних из мелких ворот, которые было видно на горизонте, спиной к стене одного из домов стояла с прикрытыми глазами высокая блондинка. Ее волосы были вновь собраны в несколько косичек, а поверх комбинезона был надет тяжелый бронежилет с защитой плеч и паха. На поясе было несколько подсумков со всем необходимым, а к бедру был пристегнут чехол с кунаем. Своей спиной она не касалась стенки здания, ведь на спине, вместо рюкзака, висел большой и с виду тяжелый сложенный металлический веер ростом с саму блондинку. Тучи медленно шли на восток, постепенно открывая луну, чей свет падал на улицу, здание и на лицо открывшей глаза и глянувшей в сторону блондинки. Шаги, которые она слышала слева, затихли, и из-за здания рядом на перекресток по левую руку от нее вышел мужчина, державший руки в тактических перчатках в карманах. На его лицо вновь была натянута маска по переносицу, на спине слегка развивался белый плащ, надетый поверх черного комбинезона и серого легкого бронежилета с разгрузкой. Седые волосы снова торчали вверх, будто его ударило током, а на лбу лунный свет отражала повязка с металлическим протектором и кандзи шиноби. Остановившись на середине перекрестка, он, нахмурившись, глянул на блондинку, не вынимая руки из карманов. Она ответила взаимным хмурым взглядом, повернув к нему голову.